Юрий Иванович. Невменяемый отшельник. Пролог. Внешне данный домик выглядел неказистым и маленьким, а внутри вообще тесным и несуразным. Казалось бы, там будет тесновато полутора десяткам сентигов, обвешанных оружием, ранцами с амуницией и защитными амулетами, даже если они рассредоточатся. Но громадные разумные птицы, наоборот, сжались в единую кучу, занимая лишь треть невзрачного помещения. Все они с опаской, а то и с откровенным страхом посматривали на своего лидера Ерзидина Пикерани, который с поблескивающей саблей в руках метался по свободному пространству и крушил остатки ни в чем не повинной мебели. При этом он не просто плевался слюной от бешенства, но еще умудрялся вполне разборчиво ругать главного врага собравшихся здесь сентигов, ставшего причиной, как считал Ерзиден, всех их бед, горестей, утраты лишений. Ругань перемежалась воплями ярости, треском и грохотом уничтожаемых предметов и все новыми и новыми проклятиями в адрес Кремона Невменяемого. Утеря княжеской власти, отторжение в пользу империи громадных владений, казнь самого князя и его многочисленных сподвижников, объявление их соратников предателями с объявлением наград за их головы, вот только краткий перечень тех следствий, к которым привело появление человека с севера на южном континенте. И сердце княжеского отпрыска, старшего сына убиенного Васхемдлау, взывало к отмщению. Ни он, ни его подданные не стали скрываться в дальних лесных чащах, горных отрогах или на труднодоступных островах в океане. Они остались возле столицы континента с жесткими намерениями уничтожить как самого императора, так и ненавистного человека с севера. Да только, увы, императора охраняли лучшие воины из числа сентигов и людей с целым отрядом медиальтов. Да и уехал он куда-то, по непроверенным до сих пор данным. Ну а сам человек сумел ускользнуть из столицы и даже убраться за барьер. Самые рассудительные из окружения княжича уже почти уговорили своего лидера отступить к границам империи, затаиться там, восстанавливая силы и собирая иных разбежавшихся сторонников. И Ерзиден фактически согласился с доводами рассудка. Даже стали спешно готовить пути эвакуации оставшегося воинства. Как вдруг проклятый всеми человечек вновь вернулся в столицу, опять проскользнув сквозь ловушки, западни и кордоны, чем и привел наследника рода Пикерани в неописуемую ярость. Понималось, что трудно просчитать такой неадекватный ход противника, как возвращение в наиболее опасное для него место. Потому все засадные силы вокруг столицы остались с торчащими перьями, или, выражаясь по-человечески, опростоволосились. Но все равно молодой, родовитый сентик не смог с собой совладать, потому и выпускал пар на бессловесном интерьере невзрачного домика. И хорошо, что до крови не дошло, его покойный папаша мог и окружающих в бешенстве покалечить или убить. Сжавшиеся подданные об этом помнили и вздохнули с явным облегчением лишь после того, как нынешний, пусть и лишенный официально титула князь понизил силу своего голоса вдвое и перешел от бессмысленных ругательств и проклятий к конкретным распоряжениям. Этот пройдоха и лгун Кремон пробудет в столице всего пару дней. За это время мы должны сделать все, чтобы приготовить для него засады на обратном пути, а потом безжалостно уничтожить. Уничтожить в назидание иным чужакам, любыми средствами, чего бы нам это ни стоило. Я сам, лично ринусь его убивать, если он окажется на острие атаки моего отряда. А чтобы материально поощрить всех вас и всех наших сторонников, торжественно клянусь, отдать половину сокровищницы рода Пикерани тому отряду, который уничтожит невменяемого. После такой клятвы присутствующие не только не расслабились, а наоборот, возбудились. Больше половины из них как раз и были командиры тех самых отрядов, прибывшие к своему лидеру на совещание и доставившие печальные новости. И было отчего разгорячиться крови в жилах более теплокровных, чем люди, сентигов. Укрытая в горах сокровищница рода Пикера не могла потягаться роскошью и стоимостью с сокровищницей самого императора. Получение такого куша стоило любого смертельного риска для жизни, ведь определенной доли с лихвой хватило бы для каждого члена отряда на пожизненное обеспечение и безбедное существование нескольких поколений его потомков. Сомневаться в данном молодым князем обещании никому и в голову не пришло. Всегда подобные клятвы приводились в исполнение. Наверное, по этой причине уже через некоторое время набившиеся в дом сентиги рассредоточились по всему внутреннему пространству и перешли к обсуждениям выдвигаемых планов. Убить ненавистного им человека хотели все, а уж после оглашения такой награды за его голову подобные кровожадные желания усилились многократно. Теперь оставалось только грамотно обложить огромную столицу, чтобы человек даже случайно не ускользнул от справедливого возмездия. Глава 1. Завершенная миссия. Кремон ни сном, ни духом не ведал о нависающей над ним опасности, ведь в столицу континента, именовавшуюся Полюс, он добрался очень быстро и без малейших осложнений. Ему вообще показалось, что войска императора навели должный порядок практически на всех основных дорогах, в крупных городах и уж тем более в главном жилом конгломерате центра. Настолько полное спокойствие царило везде на пути продвижения. Откровенно говоря, ему не следовало сюда приезжать, теряя на такое путешествие трое суток своей жизни. Но пришлось, потому что недоразумения и накладки катастрофически смешали все планы. После беседы с королем Энорми и получения от него определенного задания герой переправился через барьер Шанны и вскоре уже разыскивал в городе Эллангарн гонцов от полка порушников, которым вменялось догнать на тракте Ягушу. Те отыскались, но, увы и ах, без вожделенной суженой, потому что вначале не смогли ее нагнать по зеленому тракту, а потом и не сумели уговорить на срочное возвращение в пограничный город. Точнее, не столько они не смогли уговорить, как вмешался в дело император Синтигов, во дворец которого девушка успела добраться. Кенликен Бассарди справедливо указал на частые стычки и беспорядки, тогда еще царившие на некоторых дорогах, и порекомендовал Конклатерри остаться под надежной охраной возле него, мол, жених за тобой в любом случае вернется, да и отыскать ему любимого человека в центре самого центра будет намного проще. Заодно и проверишь, мол, его истинную любовь, выраженную в скорости возвращения. Ягуша с этими доводами его императорского величества согласилась и осталась в столице. Посыльные получили должные рекомендации, кои в конечном итоге и передали герою с севера, а теперь уже и на весь мир знаменитому Эльмитолану Кремону Невменяемому. Ну и стоило отдать должное самому герою. Он ни секунды не стал раздумывать, а сразу же помчался в столицу империи. И вот уже непосредственно в самом дворце начались странности и непонятки. Нет, с Ягушей он встретился и с восторженным упоением миловался с любимой часа два в выделенной ей комнате. Просто держал ее у себя на коленях и целовал, целовал, целовал, пока она наконец-то не взмолилась: «Ты не даешь мне слова сказать, да и сам ничего не рассказываешь. А мне ведь жутко интересно. Я столько переживала за тебя и чего себе только не придумала». Пришлось отрываться от желанных губ и давать отсчет о событиях на барьере, вокруг него, а только что сформировавшемся до конца тракте сказочной, ну и совсем кратко о встрече с королем Рихардом Огромным. После этого пересказа Кремон поинтересовался у любимой: «Ну а ты тут как, никто тебя не обижал, и почему во дворце такая тишина и ни малейшей суматохи, как обычно? Или я плохо осмотрелся и чего-то не заметил?» Эльмитолана отвечать начала со снисходительной улыбкой: «Неужели ты думаешь, что я позволю себя кому-либо обидеть? Или забыл, как сам от меня пострадал за фривольное поведение при нашей первой встрече?» Невменяемый хорошо помнил тот момент, когда после первых поцелуев получил от красавицы синей молнии по лбу, и только способность тела пропускать атакующую силу противника через себя в пол позволила остаться на ногах. Правда, шишка здоровенная осталась и пол обуглился, но это так, мелочи. Сладкие губки этого стоили. Мало того, герой решил прикинуться непонимающим, потому что их фактическая первая встреча произошла в начале дальнего пути, когда он находился под личиной Конклатерарионы. На это и указал с недоумением: «Ничего такого не припомню. Мы ведь ехали в карете с медиальтами и вполне мило и целомудренно беседовали. Не передергивай», — оборвала его лепет суженая. «Ты прекрасно понял, что я говорю о другом моменте, когда ты обманом втерся ко мне в доверие и...» Очередной затяжной поцелуй прервал ее попытки выставить себя обиженной после того случая. А когда он закончился, девушка продолжила отвечать на иные поставленные вопросы, словно разговор и не прекращался. Ну а тишина во дворце по весьма объяснимой причине. 5 дней назад император и его старший сын убыли к Бархатному морю. Этот факт содержится в огромной тайне, и оставшиеся придворные скрупулезно создают видимость пребывания Кенликена в напряженной, требующей уединения работе. Даже императрица старается якобы супруга не беспокоить в его кабинете, где он просиживает круглые сутки. Невменяемый откровенно недоумевал: уехать в такое время, да еще и к морю, с какой такой стати? Или там в самом деле случилось нечто невообразимое? О, это еще больший секрет. Эффектно закатила глазки красавица: «Но так как я дружу с Олли, помнишь, это главная конклатера императорской семьи», получив несколько утвердительных кивков, продолжила: то до меня некоторые слухи все-таки дошли. Дело в том, что на побережье отыскали легендарный летающий остров Баларов, тот самый Байдри. Вот высший руководитель империи Синтигов и умчался туда для осмотра и проверки. Новость на первый взгляд казалась потрясающей, да и на второй с третьим, тоже. Уже сам факт, что разумные птицы знали о верном названии острова, предполагал вполне конкретное местонахождение оного именно на южном континенте. То есть его искали давно и настойчиво, хотя и несколько удивляло, что нашли именно сейчас, когда резко окончилась эпоха тотальной изоляции юга и буквально обрушилась на континент эпоха воссоединения с остальным миром тройной радуги. Что-то тут было не так, а что именно? Рассуждая, Кремон попытался сравнить обе новости. Находка острова – событие эпохальное, но в любом случае оно не идет в сравнении с предстоящим, вернее уже начавшимся открытием границы. И как можно ринуться к острову, коль он может располагаться там, где и находился сотню лет. Можно сказать, что заняться археологией в такое невероятно сложное для империи время нелогично, ведь на носу полноценный контакт жителей империи с обитателями всего остального мира. Вот-вот в полную мощь заработает граница, хлынут потоком дипломаты, начнутся визиты королей, султанов, баронов и прочих. Вон Рихард огромный уже инкогнито сидит возле барьера и, не виси на нем всем своим телом Тормин Звездный, уже наверняка был бы здесь рядом со мной. Конечно, не на этой кровати, а непосредственно во дворце. Значит, и Кенликен Бассарди никак не мог податься на побережье. Сделав такой вывод, Кремон не знал, радоваться ему или грустить, ведь наверняка разминулся с императором на тракте и не заметил этого. Уверен, его императорское величество сейчас в Аллангарне, а то и вообще уже ведет переговоры с королем Энорми. Хорошо это или плохо? С одной стороны, жаль, что мы не примем непосредственного участия в этих исторических переговорах, а с другой, любимая со мной рядом, и мы преспокойно можем отправляться куда нам вздумается и в какое угодно время. Придя к таким выводам, невменяемый все-таки решил поинтересоваться и мнением самого близкого ему человека. А ты уверена, что император отправился к морю? Можно и так сказать, тем более что и Олли в этом не сомневается. Ага, такая, как она, если и будет сомневаться, то даже тебе этого не скажет. На то она и личная конклатера императорской семьи. Меня интересуют твои личные выводы и рассуждения. Прежде чем ответить, Ягуша задумалась, мило морща носик, уклонилась от очередного поцелуя и стала озвучивать свои рассуждения. Причем в самом главном они сходились с рассуждениями Кремона. То есть умная, шикарно образованная Эльмитолана тоже умела прекрасно анализировать, сопоставлять и верно подводить итоги своих домыслов. Оставалось похвалить любимую, крепко обнять и наградить продолжительными и страстными поцелуями. Ну и себя не забыть во время этого награждения. А во время следующей паузы девушка сама перешла к темам более насущным. В ближайший час нам надо разыскать младшего принца и добиться у него аудиенции. Мм, зачем? Может, мы сразу же сейчас закладываем карету, собираемся и отправляемся домой? Каменная радуга уже заждалась свою хозяйку. Он внутренне уже ликовал, только представляя себе, как введет прекрасную супругу в дом-замок и как на воротах в честь их прибытия прозвучит величественная мелодия «Зовущая скрипка». Мечтала об этой минуте и Ягуша, уже слышавшая от любимого описания доставшейся ему по наследству усадьбы, но некая законопослушность в ней все-таки возобладала. Нельзя так сразу. Перед отъездом император отдал по нашему поводу кучу разных приказов и распоряжений, которые мы с тобой обязаны уважать и выполнять. Что за приказы? Сразу нахмурился Энормянин. Я подданный иного королевства, а ты как моя жена обязана следовать за мной без всякого согласования с иными правителями. Ты зря так напрягаешься, рассмеялась девушка. Эти все распоряжения и приказы для нас полезные и приятные. Во-первых, я ведь считаюсь сиротой, к тому же не имеющий никакого приданого. Прекрати, еще круче вскипел влюбленный мужчина. У нас с тобой есть все, что нам надо, и пусть только кто-то посмеет тебя упрекнуть отсутствием родителей или обвинениями в меркантильности. Ой, да успокойся ты, и дослушай меня, пожалуйста. Уже и красавица стала хмуриться. Слова сказать не дашь. Так вот, не знаю, как у вас, в королевстве Энормия, а у нас за проявленное мужество в бою, славные деяния в честь империи полагаются вознаграждения. Причем отказываться от них, это тяжелейшее оскорбление не только самого императора, но и всего государства. Не знаю, что тебе полагается в награду. Да я и не воевал вообще, успел фыркнуть невменяемый во время короткой паузы. Скорее действовал, как при банальной самообороне. Ничего себе самооборона. Двумя мечами положить целый отряд бунтовщиков или выстлать их трупами тракт на расстоянии в десяток километров. Ха, но дело не в тебе. Ягуша немного подумала, припоминая свои действия во время эпохального прорыва в столицу, и отозвалась о них довольно скромно. Хотя и я никого толком даже не ранила лично. Зато получила переломы, сотрясение, отвлекала, воевала и арбалеты тебе подавала. Именно так Кинликен перечислял все мои заслуги с самым серьезным выражением своего клюва. А напоследок приказал, что мои награды, это не только мое приданое к нашей свадьбе, но еще и отличия перед отечеством, которые я обязана буду показывать своим внукам и правнукам. Вознаграждение сейчас находится под присмотром младшего принца Луаллайта, который вручит нам их в момент свадьбы. Свадьбы, любимая, мы ведь решили делать свадьбу в Пладе, столице Энорми. Это ты так решил, и я с тобой согласилась. Император сделал добавление, и я с ним тоже согласна. Перед нашим выездом мы проведем скромный обряд бракосочетания по здешним традициям, и в путь я отправлюсь уже твоей законной супругой, а у тебя дома отпразднуем это событие по энормянским правилам. Согласен, или что-то имеешь против? Кремон хоть и кривился чуток, но веских возражений так и не смог отыскать. В праве немедленного путешествия в Энормию их никто не ущемлял. Свадьба по местным традициям, тем более скромная и чисто формальная, тоже камнем преткновения не станет. Наоборот, можно ею воспользоваться в полной мере, проведя в пути как бы часть свадебного путешествия. Ну и обещанные императором награды много места в багаже не займут, а вот похвастаться перед внуками заслугами, точнее говоря, наградами их боевой бабушки, никогда не будет зазорно. Поэтому он и выдал свое согласие в должной форме. Тогда побежали искать принца, сразу отыграем свадебку и сегодня же вечером успеем отправиться в свадебное путешествие. Ягуша глянула на него не столько с изумлением, как со скрытой хитринкой в глазах и только удивила своей покладистостью. Хорошо, как скажешь, идем искать принца. Что-то она явно не договаривала. Глава 2. Непредвиденные задержки. Все ее недоговоренности стали понятны очень быстро. Изначально принц на правах боевого друга и товарища потребовал полного отчета о делах на границе. Причем отчет были вынуждены совместить с поздним обедом. Сам обед проходил в общем зале, где за стол присаживались все те, кто путешествовал с Кремоном, знал его во время пребывания и лечения во дворце или хотя бы относился к нему искренне и по-дружески. С каждым пришлось перекинуться несколькими словами, а то и после провозглашенного очередного тоста в собственный адрес выпить. В итоге застолье растянулось на 4 часа, а гость с севера изрядно поднабрался. Но нити своих задумок не растерял и в конце концов плотно насел на его высочество. Луаллайт, дружище, а не пора ли нам уже перейти к делу? Показывай, что там твой папа для моей невесты приготовил, мы все это забираем и быстренько делаем свадебку. Ня, титулованный синтик тоже поднабрался изрядно алкоголя, но чувство юмора не потерял. Быстренько не получится. Что? Ужаснулся Кремон. Неужели обряд бракосочетания настолько длинный, нормальный? Полчаса. Тут шейтар совсем в ином месте зарыт. А чтобы долго не разъяснять и не рассказывать, принц попросту поманил гостя за собой. Мол, на месте все сам увидишь и быстрее оценишь. Естественно, что суженая невменяемого тоже за ними увязалась, а уже за ней и половина всех сидящих за столом сотрапезников. Причем эту часть синтигов возглавила конклатера императорской фамилии Олли, гордо потряхивающая красным помпоном на своем берете. Как выяснилось позже, она принимала самое непосредственное участие в готовящемся сюрпризе и теперь предвкушала эмоции со стороны своей знаменитой коллеги. Луаллайт тоже напустил туману, остановившись перед маленькой невзрачной дверцей, достав ключ и начав с разглагольствования. «Конечно, мы понимаем, что ты, Кремон, человек не бедный, да и твой король тебя обязательно наградит за новые заслуги перед Отечеством. Хорошо, что он не услышал, как не бедный человек пробормотал. Ничем он меня не наградит, все медали и ордена уже закончились. Поэтому императорский совет не стал слишком выделять в этом плане нашу подданную, девицу Ягушу из рода Нурче, Эльмитолану познающую, воспитанницу, ученицу и приемную дочь прославленного медиальта Дуграйта. Так немного наград за мужество, чуток подарков за храбрость, ну и несколько безделушек в виде приданого. Только сразу предупреждение. Это он крикнул остальным зрителям, которые топтались за спинами суженых. Ничего не трогать, потому что ничего еще толком не упаковано. И не толкаться, там и так каморки тесноватые. Понималось, что за такой дверцей ничего, кроме каморки, и быть не должно, а вот на оговорку о помещениях во множественном числе невменяемый внимания не обратил по иной причине. Впервые он узнал имя рода своей невесты и зашептал ей на ушко: «О, так ты знаешь, кто были твои родители?» «Естественно», — дернула плечиком любимая. «Здесь ведь записи любых браков и деторождений ведутся скрупулезно во все времена. Или ты решил, что меня в капусте нашли?» «Да нет, мне мнилось, что Дуграйт вырастил тебя или создал из самого прекрасного цветка нашего мира». Судя по счастливому взгляду девушки, комплимент она оценила по достоинству. После чего первой, сильно пригнувшись, проскользнула следом за принцем в полутемное помещение. Протиснулся туда и Кремон под аккомпанемент комментариев его высочества. «Здесь имеется и второй выход, там, дальше в тронном зале. Мы там и выйдем в итоге, но вначале рассмотрим то, что поручено передать Эльмитола непознающий. Нет, правильнее сказать, рассмотрим то, что уже ей принадлежит». Осветление становилось обильным, стены первого помещения разошлись в стороны, чуть ли не сразу переходя в иную каморку. Но что немедленно бросилось в глаза, так это тюки, ящики, ковры, баулы и поверх всего этого многочисленные кувшины, амфоры, блюда и горки фарфоровой и фаянсовой посуды. Также виднелись футляры с драгоценностями и особо хрупкие, замотанные в вату и ткани скульптуры. То есть принц решил провести будущих мужа с женой, а также иных гостей по императорской сокровищнице, что, в общем, не было странным для данного общества, потому что на южном континенте понятие «вор» отсутствовало вообще. Варья и в остальном мире благодаря магическим умениям эльмитоланов было сравнительно мало. Здесь отношение разумных к личному имуществу доходило до абсурда. Двери на ночь если и запирали в смутное время, то лишь от убийц, но ни в коем случае не от грабителей. На открытой повозке оставляли без присмотра любое оружие, а то и мешочки с деньгами. А то, что терялось или выпадало на дорогу, мешая проезду, тут же с энтузиазмом волокли к ближайшему старости или в управление бургомистра. Хотя тоже право победителя давало ему все основания забрать имущество побежденного или казненного по праву сильного. Вот и у инормианца создалось впечатление, что Луал Лайт просто похвастаться хочет чем-то особенным в фамильной сокровищнице, а потом и на сундук укажет с нужными наградами. Но тот, несколько раз в недоумении оглянувшись на спешащих за ним людей, разочарованно воскликнул: «Почему это вы ничего не рассматриваете?» Кремон взглянул на свою суженую, которая вдруг неожиданно замерла, словно в испуге, и пожал плечами: «Чего на чужое добро глазеть? Ты скорее награды вручай, да что там из приданого Ягуши досталось, показывай». Вначале принц громко защелкал клювом, что обозначало у Синтигов бурный смех. Забавно, что его дружно поддержали и все остальные присутствующие, кроме Олли, естественно. Та просто хихикала по-человечески. Его высочество поднял вверх одно крыло и пафосно воскликнул: «До наград мы еще не дошли, а по поводу приданого и разных там подарков, то, теперь широко в стороны распахнул уже оба крыла, все это оно и есть». «Как это?» Все еще не осознавал инормянин, осторожно, носком сапога трогая ближайший к нему тюк: «И эти пыльные ткани, хе-хе, и вон те перины, конечно, или ты думаешь, что твоя супруга должна целиком зависеть от твоего постоянства?» Вот тут до героя дошло окончательно, что, как и сколько. Озираясь вокруг себя в раз округлившимися глазами, он только смог из себя выдавить бессвязное: «Э-э-э». В этот момент взяла решительно слово конклатера Олли: «А чем это твой суженый недоволен?» Подхватив Ягушу под локоток, она поволокла ту в узкий проход между горами добра. «Или он собирается тебя класть у себя в доме на голый камень? Вот только пусть посмеет. Поэтому я и о подушках подумала. Видишь какие? Хватит 40 штук». Дальнейшие 10 минут только и были наполнены объяснениями заведующей всего императорского хозяйства, или, иначе выражаясь, домоправительницы. Всюду невесту провела, все пояснила, большинство вещей заставила лично перещупать, требуя подтверждения высшего качества. Мол, сама все выбирала и не хочет, чтобы ее впоследствии хаяли за товар залежавшийся или устаревший. К тому времени Кремон обрел дар речи и со страхом обратился к принцу: «Ваше высочество, что за издевательство над здравым смыслом? Или это такая особо убойная шутка среди синтигов? Тебе повезло, что отец нас сейчас не слышит». «Словно заговорщик», — отвечал Луал Лайт, «иначе приказал бы тебя казнить за такие слова о шутке. Ты понимаешь, вопрос ведь не только в тебе стоит или в твоей супруге, Тут замешана высокая политика. На въезд твоей супруги в Пладу будет смотреть не только Энорме, но и весь мир. И что они подумают про империю великих лекарей и врачевателей? Особенно, если ты, нашедший здесь свое счастье, привезешь его к себе домой на изголодавшемся, заморенном дальней дорогой пахосе. Это же позор на века. А нам еще и так придется реабилитировать себя за деяния доисторической эпохи. От таких объяснений герой еще больше ввалился в нирвану паники и страха. Так это все что? Теперь придется в Энормию отвозить. Да что ты так распереживался, дружище? Принц по-приятельски обнял человека за плечи, отводя в укромный уголок одного из очередных помещений и уже там, словно по большому секрету, дал дельный совет. Не обязательно отвозить, только и надо, что принять в дар от империи дом в столице, переехать с супругой туда, да и жить-поживать, детей наживать. Невменяемый сразу сообразил, в чем главная заковыка такого щедрого предложения, и постарался его использовать себе на пользу. Заманчиво звучит, и уже дом такой есть на примете, конечно, есть, и перевести все это можем прямо сегодня, нет, сегодня, никак не успеем, а вот завтра, пожалуйста, сразу после утреннего награждения Ягуши и вашей свадьбы отправим караван к вашему дому. Звучало все вроде неплохо, только вот у Кремона сомнения не рассеивались. Ага, и мы в любое время имеем право куда-нибудь поехать, например, вдруг меня неожиданно призовет мой король, не сомневайся, можешь, с азартом заверял принц. Что же мы, сатрапы какие, аль ты у нас подневольный, едешь смело куда хочешь и когда хочешь. Правда, есть один закон, по которому жену не имеешь права первые 5 лет оставлять дома одну, так я только за, а она тот же срок не имеет права покидать свой дом без своего приданого. Ни кандалов, ни оков рядом не просматривалось, но невменяемый явственно ощутил, как они тяжким грузом начинают тянуть его к полу. Уж как и кто его не пытался в иных государствах охмурить, загипнотизировать, купить, а то и пленить, но такой хитрой и действенной ловушки еще никто не придумывал. Правда, раньше он никогда голову не терял и не влюблялся до безумия. Зато здесь только и следовало воспользоваться законом, или придумать его в угоду формулировке, загрузить страстно любимую женщину немыслимым сонмом приданого, и нужный человек сам останется возле нее. Вначале временно, чтобы избавиться от ненужного, пусть и весьма ценного имущества, потом, поддавшись на уговоры жены, пожить еще немного, потом, привыкнув сам и обзаведясь детьми, финал. Прощай, Энорме, конечно, с милой в шалаше, рай, да и сама Энорме, это не средоточие всех чаяний, желаний и устремлений, мир огромен, так и тянет к познанию себя, так и хочется путешествовать, узнавать разумных, знакомиться с иными традициями и сонмом интересных мест, но в любом случае хотелось, ох как сильно хотелось вернуться в Пладу и пожить в каменной радуге хотя бы десяток, а то и 2 десятка лет, поработать над библиотекой, систематизировать уже накопленные знания, разобраться в отложенных на потом загадках и великих тайнах, а все это, так или иначе, было связано с каменной радугой. Кремон все это вспомнил, явственно представил и стал продумывать вынужденный, навязанный ему вариант отъезда. Они думают, я испугаюсь и сдамся на волю обстоятельств, ха, эти тыши меня еще плохо знают, мне из гиблых топий удалось уйти, со дна океана спастись, детище древних упокоить, вьюдрашей к свету Занваля вывести. Неужели я собственную супругу не смогу домой, на очи своих родных, друзей и близких представить? Легко. Надо только подумать хорошенько и сразу не отвечать категорическим отказом. Потому и сказал вслух, качая головой, словно уже согласился. Вполне, вполне интересное предложение. Мы с Ягушей ночью все обдумаем и примем окончательное решение. Принц остался невероятно доволен. Видимо, от императора на этот счет получил самые пространные и конкретные инструкции, но оба они опасались, что гость взбрыкнет, начнет качать права и попробует отказаться как от приданого, так и от всех наград. А раз не взбрыкнул сразу, то имеется отличный шанс пригреть в столице знаменитого воина, ученого и дипломата. И ведь они все верно просчитали. Глядя на любимую, Кремон вздыхал все чаще и чаще. Глаза у нее сияли восторгом, щеки горели румянцем, ушки пылали от льстивых речей Конклатеры Олли, которая явно была в сговоре со своими работодателями, ну и сердечко трепетало от предвкушения личного дома, в который она въедет не просто полноправной хозяйкой, но и завидной, богатой приданым невестой. Это со временем она поймет всю мишурность как этих даров, так и этих драгоценностей с наградами, а пока ее разум явно оказался растерянный, несомненно, погребен под лавиной эмоций. «Ну ничего, все образуется», – утешал себя Кремон, уже стоя перед стендом с наградами, которые полагалось вручить на утренней торжественной церемонии не только познающей, но и герою из Эйнарми. Главное не сломаться под тяжестью данных орденов и драгоценных подвесок. Вон как они все камни белым золотом приукрасили, а попутно прикидывал количество повозок и тягловой силы, для того чтобы вывести все это добро из императорского дворца. Опять начал хитрить, пытаясь хоть как-то выгадать в предварительных переговорах с принцем. Честно говоря, я потрясен таким количеством даров и невероятным обилием наград. Синтиги умеют ценить заслуги разумного существа перед обществом. И далеко от дворца предоставленный нам дом, не рядом. Зато в самом престижном районе, на правом берегу Гайды, там расположены виллы самых видных, прославленных аристократов, ученых, медиальтов. И как мы туда доставим все это, стал проявлять мещанскую мелочность Кремон. Тут же сколько ходок делать придется, ни телег, ни пахосов не хватит. Или, не стоит волноваться, повелся на слабо молодой, неопытный принц. Любой караван обеспечит императорские обозные корпуса. Они и так все простаивают да бездействуют в лени, а тут и половины корпуса хватит. Вот завтра сам убедишься. Невероятно, кто бы мог подумать. Завтра я перееду в наш с Ягушей дом на целом караване телег и повозок. Главное было решено и оговорено. Теперь осталось только увести Ягушу в выделенную ей комнату, а уже там спокойно расслабиться, да и о многом поговорить с любимой. Но и тут возникли непредвиденные трудности. Все та же Олли легко придержала Эльмитолану познающую за руку и заявила во всеуслышание: «Невеста по нашим законам в последнюю ночь перед свадьбой не имеет права встречаться с женихом, поэтому Ягуша спит в моих апартаментах. Увидитесь уже на свадьбе. Шафер тебе все объяснит». И, бесцеремонно ткнув пальцем в его высочество, удалилась с ужиной невменяемого в дальние дворцовые анфилады. А та и сопротивляться не подумала, в ее глазах так и громоздились горы нежданно свалившегося на нее приданого. Кремону тоже ничего не оставалось, как откликнуться на предложение Луаллайта всего лишь на час-два продолжить застолье, дабы официально завершить ужин. Тем более что герой был уверен, никто из синтигов его не перепьет. Глава 3. Новые земли. Назад. Все, за черту. Надсадный рев старшего в отряде сорвал с места десяток воинов у него за спиной и заставил их опрометью броситься в сторону расположенных в тылу палаток, тогда как сам командир вместе с одним оставшимся товарищем отступал медленно, с огромным напряжением передвигая ноги и не опуская воздвигнутые перед собой защитные структуры, а те сотрясались под небольшими, но частыми ударами уродливых, величиной с кулачок младенца мух, еще и языки ярко-оранжевого пламени, вырывающиеся из вертикальной щели между скал, пытались слезать двух людишек, посмевших нарушить неприкосновенность данного места. Но чем дальше отступали оба Эльмитолана, тем больше слабели языки странного пламени и более вяло атаковали резко уменьшающиеся в количестве мухи. А как только последние два человека пересекли хорошо различимую черту на грунте, неведомые силы исчезли, словно их и не было. Правда, тут же раздались встревоженные крики ранее отступивших воинов. Вверху, скалы, падают. Пришлось колдунам отбегать еще на десяток метров, потому что с верхушки покачнувшихся скал откололись два огромных куска и рухнули на то самое место, откуда начиналось отступление. После удара о землю мелкие камешки и выхлоп пыли перелетели даже черту, достигая людей и на какое-то время накрывая их облаком. Естественно, что такая мелочь никак не могла повредить людям, так и не убравшим защиту. Да и грязь к их одеждам не приставала и не оседала, отстраняемая невидимой преградой. Зато досада и недовольство людей проявились в их восклицаниях и проклятиях. «Да что за гадкое место!» — восклицал командир. «Провались оно к колобам в черные дыры!» — со злостью сплевывал его товарищ и заместитель. «В самом деле, этот перевал проклятый. Никто к нему не пройдет». Они еще успели обменяться несколькими экспансивными репликами, ожидая, пока облако пыли осядет, как со стороны расположения лагеря опять послышались предупреждающие крики. Со стороны долины – атака монстров. 4 скира, около десятка пареньши и десятка 3 шейтаров. Старший отряда двинулся первым в сторону лагеря, саркастически хмыкнув. «Ну вот, пожалуйста, и отряд зачистки по нашей душе пожаловал. И ты еще сомневаешься, что обороной тут руководит кто-то из разумных?» Его товарищ с ним не согласился. «Не просто сомневаюсь, а теперь уже и уверен. Никаких разумных здесь нет. Ну сам посуди, у нас никто не пострадал, кого добивать. Тем более, что с большим отрядом хищников мы уже справились играючи. То есть структура обороны этого участка тупо повторяется и совершает логический сбой. В противном случае никто, будучи в своем уме, не стал бы нас сейчас травить шейтарами. Ну да, похоже, ты прав. Оба приблизились к линии обороны, которая окружала лагерь со стороны огромной долины. Точнее говоря, и линии не было, потому что похожая на широкую дорогу каменное стело, лежащее наклонно, давало обороняющимся прекрасную возможность отбиваться и от десятикратно большего количества монстров. Атаковать разом и со всех сторон они не могли, шли колонной. Воинам оставалось постреливать из луков, как на стрельбище, да радоваться свежему мясу на ужин. Применять литанры или иное мощное оружие никому даже в голову не взбрело, а ужин и в самом деле обещал быть обильным и знатным. Злобные шейтары, величиной с теленка, прыгающие, как лягушки, имели зубастые пасти, которыми грызли стволы деревьев, когда были голодны. Обычно разумные обитатели тройной радуги этих тварей приручали, а потом использовали при охране дворов в ночное время. В пищу шейтары годились только в самом крайнем случае. А вот гигантские удавы пареньши считались благодаря своему нежному мясу настоящим деликатесом. Но, пожалуй, больше всего воинов отряда возбудило появление эскеров. Эти хищники обитали в глухих лесах и выглядели как гигантские кабаны, только приподнятые природой на длинные лосиные ноги. А может, и не природой, может, кто из древних такое чудо создал в лаборатории, а потом выпустил попастись. Но мясо эскеров, да еще предварительно выдержанное в маринаде, жарилось на углях шикарно, с непередаваемым словами ароматом и считалось знатным блюдом на любом пиршестве. Пока воины старательно целили трофеи для ужина, командир отряда и его заместитель продолжили разговор об окружающей местности, о своем задании и о последующих планах по прохождению проклятого перевала. Командиром являлся прославленный в Эйнарми, да и за ее пределами человек, подтянутый, атлетически сложенный, ну разве что лицо его больше подходило бы не воину, а философу или дипломату. Этакое одухотворенное лицо, располагающее к себе любого собеседника. Брюнет, выглядит на 35, хотя не так давно ему исполнилось 66 лет. Эль Митолан, с прославленным именем Избавляющий, да и основное ему шло, весьма популярное в Эйнарми, Хлеби. Потомственный протектор Агвана, хотя в поселке, а точнее говоря, уже промышленном городке Агван, не появлялся более года, и виной тому частые командировки, опасные задания и высшие дипломатические миссии, поручаемые королем Эйнарми Рихардом огромным и магическим советом королевства. Его заместитель, старый друг, товарищ и соратник, Давид Эль Митолан Сонный, весьма известный ученый, экспериментатор, исследователь наследия древних и в особенности арок, которые когда-то служили переходом в иные миры. В свое время Давид Сонный являлся одним из первых учителей Кремона Невменяемого, когда тот еще был юношей и только готовился стать познавшим тайны мироздания. Потом ношу основного наставничества взвалил на свои плечи сам Хлеби Избавляющий, обучавший молодого колдуна в своем замке. Ну и так получилось, что чем больше взрослел и геройствовал их ученик, тем больше сближались и становились дружнее Хлеби с Давидом. И в последнее время этот неразлучный тандем посылали в самые загадочные места и уполномочивали на самые важные миссии. Вот и сейчас они находились в княжестве Дикое не просто так и не по личной инициативе. Им вменялось срочно рассмотреть и опробовать с целью прорыва неприступный во все времена барьер. И причина имелась для этого вполне основательная. Мало того, что Кремон доставил королю подробную карту Южного материка, которой в мире тройной радуги не видели более 3000 лет, так еще на этой карте имелись подробно обозначенные границы всего и вся. Так оказалось, что барьер, направленный на уничтожение всех синтигов без исключения, замер в виде слегка перекошенного круга, эпицентром которого не являлся ни сам полюс, ни одноименная столица империи самых лучших врачей данного мира. Пока оставалось непонятным, как можно преодолеть таинственный барьер на водных просторах за Бархатным морем, но вот на суше скорее всего он будет развеян окончательно в самое ближайшее время. Но что еще оказалось загадочным на карте, так это две огромные области на материке, названные Ничейные земли. Они смотрелись на карте, словно два неравномерных уха узкособоченного колобка. Те, что справа, если судить по карте синтигов, весьма малые по площади, назывались земли реликтовых рощ. И все потому, что якобы издалека там видны громадные, с великанскими кронами деревья. Те, что слева, ничейные земли лазурных туч. Причина такого названия – протекающие порой по рекам Чера и Гайдалазурные, светящиеся потоки или водные скопления. Считается, что именно на тех землях чуть раньше проходят обильные дожди из светящихся лазурью туч, а потом вода в реке тоже светится, сияет какое-то время. Но самое главное, что взволновало короля Инарми и магический совет, это невероятные пространства, никому не принадлежащие. Они примерно могли уместить на себе 5, если не 6, таких стран, как Минсалания. А если там еще деревья можно будет сажать, которые приносят сонные плоды, то за них следовало побороться. Опыт аннексии таких земель у королевства уже имелся. В свое время, можно сказать, не без решающей помощи Кремона Невменяемого в первую очередь, да и самих Хлеби и Давида, удалось урвать более чем 2/3 немалых пространств гиблых топий. А ведь те земли тоже казались неприступными и не поддавались заселению разумными существами более 3000 лет. А ведь получилось. И теперь Инармия невероятно обогащается лишь на одних находках артефактов, коих древние оставили в той своей лаборатории под открытым небом немереное количество. Не говоря уже про наследие в виде удивительных животных, которых сейчас интенсивно приручают. Та же топианская корова, самое огромное животное планеты, чего стоит. Вот король с приближенными и заметались, вот и обеспокоились, вот и послали пару самых толковых и сообразительных исследователей в то место, где окружность, замкнувшая в себе синтигов, смыкалась со странным, невесть почему получившимся ухом. Раньше во всем мире считалось, что та полоса и есть резко изогнувшаяся к западу граница самого барьера, хотя и странности многими учеными отмечались. Например, точно такие же сложности на некоторых участках в преодолении, которые имелись в непроницаемой прозрачной стене вокруг зачарованной пустыни, то есть со стороны той же Миссалонии пройти через барьер, или, как его называли синтиги, шанну, было вдвое сложнее. Именно поэтому старатели, выискивающие гигантских подземных червей, а по их ходам и сокровища древних, в основном работали на отрезке большой дуги, соединяющей земли реликтовых рощ и земли лазурных туч, да и то в центральной части этой дуги, потому что к ее оконечностям становилось троекратно сложнее подходить из-за атак взбесившихся диких монстров. В том же княжестве Диком, которое назвали более чем правильно, люди проживали всего в двух городах да нескольких долинах вокруг них. На остальных землях, кстати, весьма труднодоступных и никак не урожайных, хозяйничали дикие звери. А уж на перевале Проклятый, вместе резкого изгиба барьера и добавления к нему структур прозрачной стены, вообще редко кто появлялся в истории. А место оказалось после получения карты весьма и весьма интригующим. Внутренняя окружность продолжается, намертво замыкая государство синтигов в полной изоляции. А что или кого замыкает в себе пространство ничейной земли лазурных туч? Если они просто ничейные, это отлично. Надо только попытаться прорваться туда, вполне возможно, что и на стыке барьеров. Ибо пример Невменяемого, прорвавшегося на лечение к тышам, достоин подражания и многократного повторения. Зная все это конкретно, отряд под командованием Хлеби избавляющего целеустремленно пробился к нужному месту, а теперь пытался прорваться через перевал. При этом колдуны все больше и больше убеждались в том, что совокупность наставленных здесь структур, а точнее говоря, их абсурдная многочисленность, может явиться ключиком к разгадке здешней тайны. А если свои действия согласовать с уже имеющимися наработками, которые используются прекрасно на местности Клин, помимо людей из иных государств привлечь на помощь баларов, таги, садовников, драконов и сарфитов, то комплексная экспедиция обязательно прорвется на ничейные земли. Резонно было спросить любому наблюдателю со стороны, а почему сразу иных разумных за собой не позвали, на что имелись вполне резонные ответы. Так ведь карты нам про ничейные земли доставил Энармянин, и мы имеем все права быть первооткрывателями как лазурных туч, так и реликтовых рощ, и никто не сможет оспорить это наше право. Другой вопрос, если не получится у самих энармян прорваться через проклятый перевал, тогда придется обращаться за помощью к союзникам, и не только к непосредственным, а и к косвенным. Потому что последние мирные соглашения обязывали допускать к подобным поискам и вьюдраши, и малокем любимых за угловатую цилиндрическую форму тел колобов, и уж совсем экзотических, непонимаемых людьми сулнритов или друунлаутов. Про разумного моллюска вообще речи не шло, ему на суше делать нечего, да и нигде в описаниях Карком его присутствие в числе 13 видов не упоминается. Но именно упоминание о нем заставило избавляющего сделать предположение. Слушай, если моллюск не полезет на сушу, то он может попытаться преодолеть водную границу барьера. Надо будет только заинтересовать его в этом плане. А чем? Пожал плечами Давид. Вряд ли такому гиганту будут интересны наши исследования ничейных земель. Давай-ка мы лучше еще раз попробуем ощупать барьер сами, но теперь чуть левее, вон прямо по той крутой скале попробуем двинуться. Ведь когда еще тот ужин будет готов? А, Хлеби оглянулся на воинов, которые уже споро разделывали подтащенные к лагерю тушискеров, и согласно кивнул. В самом деле, 2 часа у нас еще есть в запасе. Не будем потакать собственной лени. Иначе такой герой, как Кремон, нас бы не понял. Глава 4. Свадьба. Изредка герои спотыкаются там, где нормальный человек пройдет и ничего не заметит. Дружеская вечеринка, названная принцем Синтигов неприхотливым ужином, затянулась далеко за полночь. И если Синтиги расползались потом в позе дракона, как они говорили о четвереньках, то Кремон мог сравнить свое движение в сторону выделенной ему комнаты как на бровях. И хуже всего, что даже утром не хватило никакого личного колдовского могущества, чтобы снять с себя похмельный синдром. Пришедший за человеком элитный воин императорского полка порушники несколько минут со смехом наблюдал, как жених долго усаживался на кровати, а потом с половинным эффектом пытался себя излечить. Сам гость помощь был не в силах ввиду своей военной специфики, и только минуте на 5-й сжалился да проинформировал. После Гримвина бархатный до 4 суток на веселе ходит. Свойства у него особые, долгоиграющие. И его высочество вчера явно не пожалел стратегические запасы, хе-хе. Как мне теперь своей невесте на глаза появиться? Да побегу за медиальтом. Решил воин и умчался. Кремон сильно сомневался, что такой прославленный Тэш сейчас отыщется во дворце, ведь император забрал почти всех медиальтов с собой как главную ударную силу в случае опасности. Поэтому предстоящий молодожен решил совместить магическое самолечение с народными методами. Отправился в ванную комнату в конце того же коридора и попросту втиснул свое тело под струи ледяного душа. С воплями влез, словно с него кожу кипятком смывали, но все-таки влез. Там его, кричащего, отыскал старый и грузный Синтик, большинство перьев которого стали белыми от седины. «Первый раз вижу, чтобы похмелье излечивали страшными криками», — поражался он. «Или чем больше тужишься и синеешь при этом, тем лучше помогает». Невменяемый уже выскочил из-под воды, вздрагивая от холода и до сих пор не вышедшего из организма алкоголя, и, вытерев лицо полотенцем, рассмотрел нежданного спасителя. «Шуиншан, какими судьбами? Неужели император вернулся?» 300-летний ветеран среди медиальтов считался самым старейшим и самым опытным во врачевании Синтигом. Разве что Круки Кре, главный целитель империи, превосходил его в знаниях и умениях. Но оба считались убывшими к Бархатному морю вместе с его императорским величеством еще 6 дней назад. Появление ветерана и натолкнуло инармянина на определенные выводы. Не угадал, сразу разочаровал Шуиншан человека. Меня по иным делам отсылали из столицы, но вижу, что прибыл я вовремя. Хоть на твоей свадьбе побываю, если вылечу главного виновника торжества. Бархатный Гримвин пили? Ага. Усевшийся на стул Кремон с непередаваемым блаженством почувствовал, как под легчайшими прикосновениями крыльев медиальта боль уходит из головы, а непослушные конечности оживают. Даже глаза закрылись от удовольствия. Его долгоиграющий. А по поводу торжества, так оно чисто формальное будет, мы так с Ягушей решили. Формальное? Хмыкнул опытный Тэш. Решили? Странно. Человек, уже начавший соображать в полную силу, открыл глаза и уставился с подозрением на Синтига. Чего тут странного? Это же наша свадьба. Да и принц говорил, что сама процедура всего 30 минут займет. Или я чего-то не знаю? Судя по всему, не знал. Потому что ветеран отвечал слишком уж равнодушно. Действительно, 30 минут. И нарадоваться толком не успеете, добавил с каким-то особым сарказмом. Хуже всего, что и мы нарадоваться не успеем. В каком смысле? Напрягся излечиваемый. Да в прямом. Чуть ли не обиделся врач. На вчерашний ужин я не успел. Думал, на свадьбе положенный срок отгуляю. А тут все церемонии сокращены. Вон оно что. Лечение завершилось. И после россыпи благодарности Кремон стал быстро одеваться, приговаривая банальности уже на ходу. Не в церемониях счастья, а в самом счастье. Не могу не согласиться, кивал Синтик. Тем более, что ты себе в жены не простую девицу отхватил, а самую, самую. И опять невменяемый не проникся излишней двойственностью слов. Бесшабашно отмахнувшись от услышанного и не обратив внимания на хитрый блеск глаз прославленного медиальта. Да, самую красивую и самую лучшую. И мне безразлично, что она сирота и не принадлежит ни одному высокопоставленному роду. И опять проигнорировал очередное хмыканье старика. Как сказать? Как сказать, дальше они отправились вместе, то есть сам медиальт словно взял под опеку героя и принялся водить того куда следует и давать советы, какие в таких случаях полагались. Начал с того, что попытался увести жениха к портному для придания виновнику торжества надлежащего вида. Виновник и слушать не хотел, заявляя, что и так выглядит отлично, пусть и несколько примято, и рвался отыскать свою суженую. На совет не являться Колли в таком виде тоже не обратил внимания, за что был наказан Конклатера императорской семьи весьма некорректными выражениями как по поводу своего ума, так и по поводу внешнего вида. Напоследок получил самые конкретные распоряжения от женщины с красным помпоном на берете. «У тебя еще полчаса до начала церемонии. Постарайся успеть одеться, как полагается выглядеть избраннику ее светлости. Изволь также выслушать все наставления дворецкого и вести себя потом подобающим образом. Нам только опозориться не хватает перед гостями». «Какими гостями?» – растерялся невменяемый. «Какой светлости? А если тебе посоветовать некому?» Олли многозначительно и грозно покосилась в сторону седого ветерана. «То я приставлю к тебе кого смышленнее и порасторопнее». После чего прикрикнула. «И не стоять! Время пошло!» Получилось не хуже, чем у знаменитого Каперульфа, когда тот обучал Кремона на курсах молодого Эльмитолана. Пришлось двигаться в направлении указующего перста. Еще и в затылок шумно стал дышать жутко недовольный Шуиншан. «Предупреждал ведь тебя, не связывайся с ней. Еще и мне досталось. Сейчас направо, но она меня к Ягуше не пускает. Какая наглость! Тихо! Чего ты орешь, словно тебя режут? Налево поворачивай. Но она не имеет права. Я хочу увидеться со своей любимой. Не ворчи. Или ты не знаешь, какие права для себя отвоевали конклатеры? Тем более та, которая порой помыкает самим, ну ты знаешь, о ком я. Вон в ту дверь. Они попали в царство портных, где жениха уже, оказывается, ждали три синтега, двое мужчин и три женщины. Вскоре он уже стоял утыканный булавками, а прямо на нем краили, подгоняли и сшивали некий церемониальный, положенный по самому высокому статусу костюм жениха. Хорошо хоть медиальт не лишил своей опеки и пытался поднять настроение героя шутками, веселыми свадебными историями и происшедшими на церемониях случаями. Только Кремон не дал сбить себя с толку, уцепившись за ключевое слово. «Почему Олли назвала мою Ягушу светлостью?» «Да ничего странного», — искренне моргал своими глазищами Синтик. «Ты ведь видел, как они сдружились между собой, так что такие обращения вполне обычны у нас». При этом одна из швей покосилась на Тыша с явным удивлением, то есть тот врал или что-то недоговаривал. Следовало выяснять, а то и притвориться более знающим. «Неправда. Никто так из людей или даже конклатер друг к другу не обращается. Серьезно? Хаэм может, я чего и не знаю. А может, родители Ягушей в самом деле какие графы? И вообще, теперь уже все портные и швеи посмотрели на медиальта с недоумением. Еще вчера люди в империи считались официально рабами синтигов. Их продавали как собственность, дарили, а порой и безжалостно убивали. Ни о каких титулах, пусть и среди управляющих по хозяйству обладательниц помпонов, не могло быть и речи. Правда, в самой столице людей было ничтожно мало и они тут ценились невероятно, но не до такой степени, чтобы вдруг стать бароном или, не приведи судьба, графом. Поведение присутствующих сбило старика с мысли, и он прокашлялся, массируя горло крылом и выигрывая время. Потом, видимо, решил сказать некую полуправду, делая это заговорщицким тоном, словно находился в помещении с женихом наедине. Заговорщики, конечно, пытались уничтожить все архивы, которые оберегаются магией тысячелетия, но в этом они не сильно преуспели. Так что некие данные могли сохраниться еще с того времени, когда для обитателей полюса все остальные разумные канули в омут вымирания. Поиски и систематизация этих данных уже начались, так что вполне возможно, твоя невеста из рода Анурчи является наследной баронессой. Да и магическое имя познающее, довольно редкое и звучное, кому попало по наследству не передается. Энормианин хмурился от таких объяснений, но при этом пытался сам себя утешать как мог. Да будь она кто угодно, какая мне разница. Главное, церемонию пережить, а потом с обозом схитрить, как задумал, а все остальное – по боку. И хорошо, что здесь императора нет со всеми остальными его советниками и медиальтами. Тогда бы уж точно не избежать мне долгих застолий и пышных церемоний. Наивный, забыл, что Синтигов по праву и давно называют особо коварными. Нарядили его к сроку, да и опекун вывел его куда следовало, напомнив по пути. В начале награждение, а потом уже быстренько сама свадьба. И опять нехорошие предчувствия кольнули в районе сердца при слове «быстренько». Шуиншан привел инармянина в малый зал императорского дворца, который считался всего лишь на четверть меньше большого. Но и там можно было устраивать сражения на боевых повозках и с фланговыми атаками рыцарской конницы. Синтигов в ранге гостей, свидетелей, придворных оказалось неожиданно много, не менее 500. На их фоне 2, а может и 3 десятка людей, держащихся в задних рядах, казались почти незаметными. Троны пустовали, зато его высочество младший принц Луал Лайт Бассарди командовал событиями, стоя на второй ступеньке лестницы, ведущей на тронное возвышение. Взмах крыльев, шум толпы стих. Второй взмах, заиграла торжественная музыка. Третий, следом за дворецким, подстраховываемая сзади раскрасневшейся Олли, в зал вплыла ягуша. Именно вплыла, потому что обилие одежд на ней, несуразного головного убора и нескольких невероятно крикливых украшений только и позволяли передвигаться маленькими шажками. Вот и выглядела она, словно плывущий по озеру лебедь. Что еще удивило, почти такие же одежды были на самой конклатере императорской семьи, разве что скромней, без драгоценных камней и золота. Эльмитолана, познающая, замерла поблизости от первой ступеньки тронного возвышения, после чего дворецкий усиленным голосом представил девушку присутствующим и принялся перечислять заслуги перед отечеством. Тех оказалось вдруг неожиданно много, точнее говоря, не столь самих заслуг, как подробного их описания. Даже такую мелочь припомнили, как спасение утопающего посланника севера из вод реки Гайда ценой невероятного самопожертвования. Хаем, а ведь на самом деле я просто с удовольствием держался за ее ножку, припоминал Кремон. И она была уверена, что спасает свою подругу. Как это ей не записали в заслугу мое воровство яблок в саду. Дескать, спасла великого дипломата от голода. Но ерничал он по этим темам только мысленно, внешне стоя с восторженным, да нельзя довольным видом. Ну и как иначе, ведь его невесту прославляют, не чужую. Представление затянулось невероятно долго, чуть ли не на час, уже и дворецкий охрип, а все прославлял да прославлял. Что забавно, при всем желании не покинешь зал. Раз все стоят и терпят во главе с принцем, то вроде как не положено привередничать, даже коль желудок скрутило или жажда измучила. Затем слово дал себе его высочество. Первая награда, постановление на которую император подписал сразу, касается дворянского титула Ягуши Анурчи. Он возрастает на одну ступень и закрепляется навечно за всеми ее потомками. Ага, значит, все-таки отыскали у них в роду баронов. Мысленно вздохнул Кремон. А оно ей или мне надо, если я сам, граф и прочее. И тут он в своих догадках опростоволосился. Принц продолжал, как ни в чем не бывало. А так как титул рода Анурчи являлся графским, то отныне ее светлость Ягуша становится маркизой. Очередной взмах крыла, новая музыка, и два синтига, смешно выкидывая вперед свои длинные лапы, выносят регалии, соответствующие означенному титулу маркизы. Не успел будущий маркиз прийти в себя после такого события, как чередой стали оглашаться иные, теперь уже государственные награды, вноситься и вручаться его будущей супруге. В общем итоге награждение закончилось к концу второго часа. Вот тогда появились синтиги из числа камердинеров, толкающие перед собой изящные столики, на которых стройными рядами стояли бокалы с одним и тем же напитком.